Глава 16. Они моментально открыли дверь. На пороге стояла Магдалина. Она с трудом переводила дыхание от быстрой ходьбы, а в глазах было выражение бесконечной жалости. «Я обещала тебе, Варавва», – начала она быстро, – «что если я услышу про Иудиф Искариот, то сейчас же сообщу. Теперь же я ее нашла. Она в саду в Гефсимании. Одна, больна и без ума. Она, пожалуй, умрет. Прошу тебя, немедли, пойдем со мной сейчас. Ты, может быть, уговоришь ее уйти оттуда». Мне это не удалось. Она плачет и поет, потом ломает руки и молится, как будто чего-то боится. Нужно будет употребить много мягкости, чтобы ее уговорить. Но ты, как знакомое лицо, пожалуй, заманишь ее домой. Пойдем скорее. «Пойди скорее, Варавва», — сказал Мельхиор ласково. «Когда горе кого настигает, надо старое забыть и простить». Он отвернулся, и Варавва, не дожидаясь второго приглашения, быстро вышел из дома в сопровождении Магдалины. Дорога до Гефсимании показалась им бесконечной, хотя они времени не теряли и даже не разговаривали между собой, каждый поглощенный своими мыслями. Наконец, они достигли калитки сада, и Мария, открывая ее, внезапно подняла руку. «Слушай», — сказала она. До них долетели слабые отголоски какой-то песни, отрывки чудной, сладкой, дикой мелодии. И Варавва узнал одну из песен Соломона, царя-поэта. Внезапно голос пресекся, и раздался резкий неистовый голос. «Иуда! Иуда! Иуда!» Это имя, три раза повторенное, дышало такой силой отчаяния, что Варавва весь задрожал от волнения. «Где она?» – спросил он хриплым голосом. Мария Магдалина ничего не ответила, только взяла его за руку и повела дальше. Они шли по извилистой тропинке, столь густо поросшей травой, что звук их шагов не был слышен. Наконец, они достигли маленькой возвышенности, где красовалась разбитая раковина запущенного фонтана. Одинокая белая фигура сидела на земле, окруженная длинными ползучими ветками и цветами, которые, очевидно, были только что собраны и беззаботно брошены для увядания. Мария и Варавва осторожно подвигались вперед и остановились в нескольких шагах от одинокой женщины с беспорядочно спадавшими огненными волосами. «Подожди здесь», – прошептала Мария. «Она не в своем разуме и страшно пуглива. Если она нас обоих увидит сразу, то сейчас же убежит. Я пойду одна и поговорю с ней». Но какое-то инстинктивное чувство уже предупредило безумную девушку, что ее уединение нарушено. С резким движением, вскочив на ноги, она оградила глаза рукой от яркого света и пытливо стала их рассматривать. Потом, с тем же диким отчаянным возгласом «Иуда!», она быстро подошла к ним. С всклокоченными волосами и лихорадочно искрившимися глазами она остановилась перед ними. И когда ее обезумевший взгляд упал на Варавву, она радостно закричала «Иуда!» и с диким восторгом обняла его обеими руками. «Иуда, наконец ты пришел! Отчего ты так медлил? Я искала тебя по всему городу. Я даже Каиафу ради тебя убила. Разве ты еще этого не знаешь? Но ты рад, я это вижу. Воистину, он был предатель. Но, увы, я слишком поздно это узнала и не могла услужить тебе и спасти твоего друга Назарея. Я откровенно сознаюсь, что в этом отчасти виновата я сама. А ты, бедный Иуда, тут ни при чем. Это я все совершила. Каиафа меня уговорил. Так не грусти более из-за чужого преступления. Теперь же я сделала все, что могла, чтобы искупить свою вину. И ты меня простишь, не правда ли? Ты не сердишься на свою маленькую сестру. Ты будешь любить, как прежде». Пока она все это шептала, улыбалась и плакала, в страстном порыве прижимая свое нежное лицо к его груди и поднимая на него темные глаза, Варавва чувствовал, что сердце его разрывается от жалости и любви. Слезы наполнили его глаза и мешали ему говорить. он только судорожно и безмолвно сжимал ее в своих объятиях. Наконец, Иудиф раздражилась этим молчанием и мгновенно от нежности перешла в дикое бешенство. Резко отстранившись от него, она немного отступила, рассматривая его сперва с удивлением, потом с презрительным отвращением. «Ты ведь не Иуда», — сказала она. «Как смеешь ты нарушать мое одиночество? Разве ты не знаешь, что сад этот мой? Я всегда здесь живу и никого, кроме Иуды, около себя не терплю. Я его видела вчера ночью. Он ко мне пришел и сказал, что ему хорошо, что он ко мне еще вернется. И одну минуту я приняла тебя за него. Но нет, ты незваный нахальный пришелец. Вон отсюда! Оставь меня одну. Мне еще надо собрать много цветов, чтобы ими осыпать всю могилу, ибо я умерла. Теперь я только странствую. Иуда тоже умер, и мы пока блуждаем отдельно. Но мы еще встретимся. Я не знаю, где и когда, но я знаю, что это будет скоро». Она внезапно прекратила свои несвязные слова, и Мария Магдалина попробовала к ней подойти. «Иудиф, бедная Иудиф», – прошептала она и нежно взяла ее за руку. Иудиф подозрительно на нее посмотрела, потом улыбнулась бледной печальной улыбкой. «Ты очень добра», — сказала она со вздохом. «Я помню, ты была здесь недавно, и ты мне говорила трогательные слова утешения. Хотя я тебя не знаю, но ты женщина и можешь понять мое горе. Я отсюда не могу уйти. Я обещала Иуде подождать его здесь. Поэтому прошу тебя, не огорчай меня просьбой уйти. Кроме того, я должна где-нибудь спрятаться, так как я убила первосвященника Каиафу. Скажи, знают ли про это в городе и будут ли меня отыскивать? Я поклялась, что меня не найдут. Иуда придет к закату солнца и уведет меня с собой. Ужасно тоскливо так долго ждать. Если хочешь, ты можешь со мной остаться. Прогони только этого незнакомца». И она указала на Вараву, который, опечаленный до глубины души, несколько отстранился. Но Иудиф не понимала его отчаяния. Очевидно, она ничего не понимала и никого не узнавала. Блуждающий ее ум уже направился в другую сторону. «Пойдем к тем деревьям», — обратилась она к Марии умоляющим голосом. «Сядем там и споем что-нибудь. Или ты одна будешь петь, а я засну. Я устала от долгой дороги и бесконечных снов. Я вижу такое множество сновидений. Одни прекрасные, другие страшные. Но Иуда в них всегда. Вокруг его шеи красная полоса от веревки. От этой веревки». И она протянула грязную бечевку, болтавшуюся у ее пояса. «Я разрезала узел, но он все-таки продолжает страдать, хотя я понимаю, от чего. И кажется, он еще сердито на меня смотрит. Как это жестоко с его стороны. Он должен был помнить те дни, когда мы были детьми и играли вместе. Никогда первых привязанностей забывать не следует. И хотя теперь мои года преклонны, но когда я была молода и обладала красотой поразительной, я была первой красавицей в Иудее. Так меня называли, и это была правда. Иуда должен бы это вспомнить, а не презирать меня теперь, когда от глубокого горя вся моя красота прошла. Кроме того, про этого Назарея, которому он служил, он мне сказал так мало, только что он мудрый, добрый, бедный и непризнанный. Но ведь это участь всех мудрых и хороших людей, и исключительного ничего в этом нет. Другие говорят, что он бог, но мало ли богов в Риме. Иустиция, жена Пилата, питает к ним одно лишь презрение. И я даже слышала, как бледная дочь Анны говорила, что она не верит великому Иегове и ненавидит его, а она жена Каиафы, священника Иеговы. Может быть, она была несчастна и действительно имела повод подозревать своего мужа в неверности. Но Бога она не любила, я это знаю. Мне кажется, что трудно любить невидимую силу. Мысли эти меня тревожат. Но вот что меня утешает. И она вынула из складок платья такой же грубый крест, сделанный из двух веток маслины, какой она имела прежде. «Каиафа сломал такой же, в порыве бешенства», — продолжала она. «И за это, и еще за другое я его убила. Потом я сделала себе другой, и символ этот чародейственный. Когда я его так держу», — и она подняла его над головой в каком-то упоении, «мне кажется, что я слышу чудную райскую музыку, и нежный голос мне говорит: «Мир тебе!»» Она прижалась крепко к Магдалине, которая со слезами страдания обняла ее одной рукой, пытаясь вывести из сада. Но она быстро заметила ее намерение и отказалась упрямо пойти хотя бы на один шаг вперед. «Нет-нет», — сказала она, — «мы пойдем в другом направлении, туда, где больше деревьев. Невдалеке отсюда есть место, где растет много пальм и цветов. Там тени благоухания. Ты меня усыпи своим пением, будь моим другом и останься со мной до заката солнца, когда придет Иуда». Она начала собирать брошенные ею цветы. Пока она была этим занята, Магдалина придвинулась к Вараве и шепнула ему: «Утешься, друг, я с ней немного останусь. Ты за нами последуй, чтобы увидеть место, которое она выберет для своего отдыха. Потом уйди скорее к ее отцу и скажи ему, что она здесь. Подготовь его, чтобы он сразу выказал мягкость и решительность. И не огорчайся тем, что она теперь тебя возненавидела. Она тебя совсем не узнает, ее мозг отуманен. Потерпи немного». «Разве она действительно убила Каиафу?» — спросил Варавва взволнованно. «Или это только бред ее больного ума?» «Не знаю», — ответила Мария. «Ты должен расспросить и узнать правду. Я ничего не слыхала. Для меня воскресение моего учителя из мертвых — достаточная весть. О людских деяниях я ничего не знаю». Пока она еще говорила быстрым шепотом, Иудиф нетерпеливо схватила ее за рукав и увела с собой. «Прикажи незнакомцу удалиться», — сказала она. «Он мне не нравится. Он похож на некоего Вараву. Он был моим любовником, и я его обманула. Он бы убил меня, если бы знал». И она ускорила шаги. Магдалина ей сопутствовала, а Варава следил за ними медленно и издалека, стараясь остаться незамеченным. Наконец, они дошли до того места, про которое Иудиф упомянула, и где действительно росли пальмы. Легкая их листва высоко поднималась к синему небу, тогда как другие, не столь высокие деревья, бросали темную тень на гладкую почву. Бесчисленное количество ползучих роз и страстных цветов образовали со всех сторон густые арки. Она глубоко вздохнула, и беспокойное лицо ее просветлело. Она села под природным сводом цветов и потянула за собой Марию. Улыбка блуждала на ее губах, прежняя чарующая улыбка, которая завоевывала ей столько мужских сердец. «Спой что-нибудь», — сказала она, — «какую-нибудь простую нежную песнь. Она отгонит всех этих призраков, которые ко мне пристают. Я у тебя не спрашиваю, кто ты. Любовь светится в твоих глазах, и ты удивительно красива. Волосы твои длинные, блещут солнцем, но посмотри». И она показала на собственные роскошные локоны, которые отливали ярко-огненным светом. «Мне кажется, что они ярче твоих, а на ощупь они походят на самый мягкий шелк. Когда я умру, остриги мне волосы и свей из них веревку, которой обвяжи шею Иуды. Может быть, она излечит его рану. Ну что же ты, пой!» Иудиф склонила голову на грудь Марии и полузакрыла глаза. Варава рискнул подойти ближе и спрятался между густыми деревьями. Голос Магдалины, серебристый, подрагивающий от слез, печально раздался. Мелодия была грустная, и каждый куплет кончался одним и тем же напевом. «Лучше всего быть розой в ограде царского сада». Нежная песня окончилась, и Иудиф в беспамятстве стала качаться взад и вперед ломая себе руки, как бы от приступа острой боли. «Царский сад!» — всхлипнула она. «Да! Но где же сам царь? Он был увенчан терниями! Он умер! Умер! Его распяли! Я, Иудиф Искариот, его предала! Пусть на меня одну падет проклятие, но не на Иуду! О, Боже, милостивый, на меня! Пусть гром меня ударит! Пусть подземные огни меня сожгут! Но мой грех, мой! Говорю я, Иуда невинен! В царском саду должна встретить царя, но он умер! Как бы я желала, чтобы он жил! Ибо с тех пор, как он умер, меня поглотил глубокий мрак!» И она разразилась потоком безумных слез. Мария с участием обняла ее обеими руками и сделала легкий знак Варавве. Он понял и, повернув назад, быстро направился к выходу из сада. Сердце его судорожно сжималось, и горячие ослепляющие слезы наполнили его глаза, тогда как странный припев песни Магдалины опять раздался в его уме. «Лучше всего быть розой в ограде царского сада». Да, действительно, лучше. Лучше в мире быть простым цветком в том таинственном саду, где Христос – царь.